человек был мерой всех вещей. Люди были разные, и меры тоже. Города и князья устанавливали средние меры, но и городов, и княжений было немало. Их локти, пяди и версты не совпадали. Их деньги, серебряные гривны, имели разный вес. Поэтому мы, чтобы облегчить труд читателя, пользуемся в этой книге современными мерами. Постигал Александр и право, русскую правду, когда присутствовал на боярском совете и в княжеском суде. Ярослав умел собрать при своем дворе незаурядных писателей. Созданные ими позволяет судить о духовной среде, окружавшей юного князя. Здесь творил Даниил Заточник, автор «Моленья», сборника горьких и едких афоризмов, посвященного Ярославу Всеволодовичу. Заточник — символический образ тревожного и скорбного времени, мизантроп, стоящий на распутье, аки древа при пути. Мнози бо посекают его и на огонь мечуть. Неудачник, опустившийся дворянин, он изверился в людях. Не имей другу веры, не надейся на брата. Он напоминает о прежней службе и просит князя не забыть. Егда веселишеся многими явствами, а мене помяни. Сух хлеб едуще, или пьеше сладко питье. А мене помяни, теплу воду пьюще, от места незаветрено. Егда лежишь и на мягких постелях, под собольями одеяло, а мене помяни, под единым платом лежаще и зимою умирающе. Боярство богатеет, теснится князя. Конь тучен, яко враг храпит на господина своего, так и боярин, богатый, силен, умышляет на князя зло. Лучше бы мне, обращался Даниил к князю, нога своя видите в лапте в дому твоем, нежели в Софьяновом сапоге, в боярском дворе. Безысходные противоречия между убожеством и богатством вдруг устрашающе обнажилось перед ним, и он взывает к князю. «Кому Переяславль, а мне Гореславль? Кому Боголюбова, а мне горе лютое? Кому Белоозеро, а мне черни смолы?» Ему везде плохо. Такие мысли тревожили сознание Александра, настораживали юного князя. Образованные деятели церковного просвещения на Руси видели смысл бытия в телесной и духовной чистоте, которые достигались дисциплиной жизни и молитвой. Ярослав же Всеволодович и его окружение смотрели на мир свободней, шире. Чистота — это хорошо для простцев, для люда, а не для князей. Князь, книжник — это нечто другое. Это не тот, кто переписывает книги и копит их, а тот, кто вникает в сокровища книжной премудрости, ищет в них ответ на вопросы христианской мысли, жизненной сложности своего чувства. Александр рос в среде, где не поощрялось всевластие церкви. «Не зри, внешняя моя, но возри, внутренняя моя», — писал Заточник. Род и естество человека сложны. Он не имеет врожденных свойств. «Да не глаголем», — писалось в учительной литературе, «что этот естеством благ, а тот естеством зол. и благи бывает зол.